Радио ВК. Только лучшее. Right now, ladies and gentlemen, I think we're gonna get back in the groove again. We're gonna turn y'all loose. We're gonna keep the thing rolling a little while. Радио ВК – общественный проект хорошей музыки, интересных людей, умных разговоров и ярких идей. Музыкальный город представляет. Легендарная группа «Пикник» с новой концертной программой «Большая игра». Грандиозное шоу и любимые песни. «Пикник» 18 ноября в Гранд-холле «Сибирь». Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Ограничение по возрасту. Оказание первой юридической помощи во всех сферах деятельности и на любой стадии. Правовое сопровождение и консультации в области административных, трудовых, семейных, уголовных споров. Составление исковых заявлений, претензий, жалоб. Защита прав потребителей, споры по ДТП, возмещение ущерба и взыскание долгов. Юридическое агентство «Гарант права». 297-44-41. 297-44-41. Калейдоскоп. Мы приветствуем наших радиослушателей в свете софитов Геннадий Каледа и Олег Тихомиров. Приветствую вас, друзья. А теми, все будет джаз. Я знаю точно, все будет джаз. Такая была популярна в 90-е годы песня, точнее, с такими словами. Вот и у нас сегодня будет джаз, необычный. Джаз, где на флейте солирует заслуженный артист России, красноярский музыкант, педагог Академии музыки и театра Анатолий Иванов. Личность, несомненно, незаурядная и талантливая. О его незаурядных увлечениях, фотографии,

«Калейдоскоп».